Глава 14. В домике у рыбаков я погостил совсем чуть-чуть. Выпил кофе и немного обсох. В шкафчиках откопал почти чистую сине-зеленую куртку, там же нашел комбинезон и белую строительную каску. Взял только куртку, остальное аккуратно спрятал на место. Иллюзии, что рыбаки не спалят, что кто-то был в их доме, у меня не было. И замок сломан, и кофе исчезло, как в кофейнике, так и вся жестяная банка. Мимо за окном проехала машина. Потом прошел пеший патруль. Я проследил за ними, пока обзора из окошка хватило. Обычные мужики с поправкой на то, что африканцы. Даже не злобные бандиты из черных кварталов, как в американских фильмах. Те, что с банданами, завязанными на лбу и здоровыми пушками, которые они не умеют держать правильно. Нет. Пуганные бывшие фермеры. Ни дисциплины, ни ответственного подхода к своим обязанностям. Мне же лучше. Я выскользнул за дверь и, держась подальше от освещенных участков, пошел изучать территорию. Добрался до резервуаров, хотел понять, как их открыть, чтобы устроить небольшую промышленную аварию с огненным потопом. Но вообще не понял, как тут, что работает. Какие-то лестницы, красные пожарные трубы и ни одного крана с табличкой «Выливать горючие смеси здесь». Возможно, сверху есть такая табличка. Или наоборот, под землей. Попробовал вызвать по рации Вадика, потом Макферси, потом, скрипя зубами, даже Джерри. Но все абоненты вне зоны действия сети, то есть предположительно в зоне действия глушилок Соломона. Ладно, буду искать другой способ и сам справлюсь. Дайте только местный склад со взрывчаткой найти. Я обошел резервуары, все время держась в слепой зоне прожектора, и вышел к административному зданию, очень похожему на общаги в кампусе. Три этажа, вход с козырьком и какой-то вывеской, на которой я бы и при свете ничего бы не смог разобрать. Света перед входом нет. Из пары окон на третьем только что-то слабо горит, типа свечки. Перед зданием парковка мест на 30, но занято сейчас было всего 4. На самом удобном месте возле входа стоит тонированный Гелендваген. Чуть дальше, с краю, раздолбанный Ниссан и два микроавтобуса. Эх, проходи здесь сейчас операция «Красных волков», мы бы сняли охранку на прожекторах, заминировали бы тачку Соломона и все резервуары, а потом устроили бы здесь локальный Армагеддон. Я подобрался к дому и пошел, пригибаясь под открытыми окнами. Удивительно, но это было первое здание во всем Фритауне, где не было решеток. Не то что на первом этаже, вообще ни на каком. Заглянул в одно из окон. Потом следующее. И там комнаты, когда-то бывшие офисными, а сейчас переоборудованные в жилые на двух или трех присутствующих в номерах постояльцев. Больше матрасов на полу не помещалось. Опять размечтался, представляя, как пускаю в комнату какой-нибудь убойный газ, а потом прикрываю окошко. Можно было попробовать влезть и ножом разделаться со спящими, но так можно до вечера обходить все комнаты. Да и нереально это, плотно лежат, пока одного в вечный сон отправишь, на второго наступишь. Я проверил еще несколько окон, и везде картина повторялась. В угловой комнате только жилец был один, но был такой огромный, что помещался только на двух матрасах. За домом шел ряд цистерн, бочек, стоял погрузчик, еще какая-то дурная спецтехника непонятного назначения. Под ней я и прятался, пропуская очередной патруль. Их было трое, и выглядели куда серьезней. Камуфляж, автоматы, на головах черные береты, скорее всего, парни из армейских. Но серьезности им это не добавило. Хихикая, они подошли к окну, что-то сперли со стола и под сонный окрик убежали, продолжая ржать. Выбраться сразу не получилось. В нескольких окнах зажегся свет. Под недовольные крики, в поисках шутников по парковке, стал бегать луч фонарика. Посветили и вокруг моего убежища. А потом народ начал просыпаться. Зевающий бугай вышел на улицу, покурил на лавочке, а потом стал разминаться и сорвался на утреннюю пробежку. Подъехала техничка, из которой вышли двое и скрылись в доме. Через пару минут вышли сменщики и, о чем-то оживленно беседуя, заправили «Тойоту» из канистры. Им явно не хватило, потому что тон изменился. Один даже порывался пойти в дом на разборки. Но не дошел, зашипела рация, и парни по-быстрому загрузились и уехали. Но почти сразу приехал кто-то еще. Потом из здания потянулись люди, запахло едой. Я и оглянуться не успел, как рассвело, и в лагере начался рабочий день. А на каждую мою попытку сменить укрытие постоянно кто-то объявлялся. Складывалось впечатление, будто я не в городе, который захватили зомби, а на обычном промышленном объекте из старых советских фильмов. Вот артель строителей куда-то пошла, вот комсомолки с тайкой полетели, вот повар помой вынес, в канаву выливать. А вот молодые бойцы проснулись, но пока заняться нечем, мяч гоняют. Неправильно у вас здесь все, слишком расслабленные. Я ждал. Лежал под махиной и молился, чтобы из-за ней не пришел какой-нибудь стахановец, а то погрузчик уже увели. Считал людей, пытался проследить их перемещение. Основных потоков было 4. В сторону ворот, на выезд с базы, туда в основном шел народ с оружием. В сторону высокого кирпичного гаража, куда курсировали молодые перевозбужденные парни и довольно быстро возвращались, но уже с оружием в руках. Третью группу составляли неорганизованные работяги. Выходили из здания пачками и метров через 100 рассыпались по территории. Самым интересным отрядом оказалась тайка девушек в одноразовых защитных комбинезонах, шапочках и с противогазами, у кого в руках, а у кого на шее. И одна из них сильно напоминала Чику. Прям радости в них не чувствовалось. Уставшие, изможденные лица, неровная походка, какие-то странные врачи или ученые. Шли они к отдельно стоящему ангару, из окон которого через какое-то время повалил густой дым. Представить, что Соломон также взялся за изучение зомби и устроил там крематорий для жертв неудачных экспериментов, я не смог. Уж скорее амфетамин или что-то похожее там варят. С тачкой подкатили мои рыбаки, сдали улов повару и стали робко, но настойчиво приставать к какому-то бойцу, который возился под капотом гелика. Тот отмахивался как мог, но потом сдался и побежал в здание. Вернулся минут через 10 вместе с Соломоном. Рыбаки мялись, но потом тот, что постарше, показывая рукой в сторону своей хижины, все-таки начал говорить. Жалуется, зараза, что его кофе сперли. Но думает на местных, про диверсанта бы иначе рассказывал. На бой бы призывал, а тут явно просто просит навести порядок. Соломону просьба мужика не понравилась. Он выхватил мачете, замахнулся и стал поливать мужика отборным африканским матом. На шум из дома выскочило несколько бойцов с оружием наготове. Но, как увидели причину недовольства шефа, так постарались незаметно сдать назад. Под горячую руку психа никто не хотел попадать. Блин, даже жалко парней. Считай, подставил их. Я сдвинулся ближе к широкой гусенице, за которой прятался уже несколько часов. Отполз назад, чтобы дуло автомата не торчало, и прицелился в Соломона. Так себе позиция. 50 метров. Он стоит ко мне боком. Но, в принципе, работать можно. Один выстрел, и сразу можно кучу проблем решить. Плохо только, что не моих. Себе-то я их только создам. Соломона, так и опустившего мачете, позвал водитель гелика и протянул ему рацию из машины. О чем говорит местный босс, слышно не было, но видно было, что он посмотрел на часы, потом махнул рукой на рыбаков, и тех моментально как ветром сдуло. Соломон договорил, залез в машину и начал давить на гудок автомобиля. Серия коротких, будто на встречке свадебный кортеж приветствует. Из дома повалил народ. Некоторые прямо из окон первого этажа выпрыгивали. Выбегали на парковку и строились в кривые, довольно хаотичные шеренги. Соломон прошелся мимо строя, что-то увлеченно рассказывал, жестикулируя мачете, а потом показал в сторону ворот. Часть бойцов впихнулась в микроавтобусы, а остальные, пешком, перейдя на бег, ломанулись туда, куда показывала мачете. Соломон вернулся в гелик и поехал следом. Я насчитал почти 40 человек, с учетом тех, кто уже перекрыл лагерь выживальщиков, и тех, кто раньше ушел к воротам. Макферси я не завидую. Я выждал еще минут 15, но улица опустела. Ни патруля, ни опаздывающих на работу, только рыбаки вернулись и спорили с кем-то через окошко. Я выпал с другой стороны спецтехники, просканировал дорогу и под прикрытием бочек, а потом и контейнеров, стал пробираться к домику, откуда народ возвращался с оружием. Гараж 4 метра в высоту, чем-то похож на трансформаторную подстанцию, как была возле родительского дома, и куда строго-настрого даже приближаться не разрешали. Двойные стальные ворота, одни заколочены, у вторых на 90 градусов створки распахнуты. Окна отсутствуют, только под крышей несколько решеток. Я подошел с глухой стороны и тихонько сместился к воротам, заглянул в щель и действительно обнаружил оружейную. Целый склад оружия, стеллажи с ящиками уходили вглубь помещения. В метре от входа установили решетку на весь проход. В центре сделали окошко и стойку выдачи, наподобие как в банке было, только кустарного производства и заколоченной фанерными щитами нижней частью. В глубине мелькнула тень, чья-то спина. В остальном тихо, только вентилятор гудит и щелкает лопастью, будто цепляется за что-то. И за самим зданием тарахтит бензиновый генератор. Я просочился внутрь и присел в углу, так чтобы меня не заметили из окошка. С другой стороны от стойки была дверь, но к шаманам местным не ходи, заперто. Я выглянул над фанерой и разглядел местного кладовщика, зависшего перед вентилятором. Жарковато ему здесь, одет налегке, серая футболка, камуфляжные шорты и шлепанцы. Если бы не наплечная кобура под мышкой, я бы даже сказал, что по-домашнему. Но как до него добраться, я не представлял. Даже пристрели я его там или забодай томагавком, внутрь-то я не пройду. А я понял, что мне туда очень надо, когда рядом со спиной мужика разглядел характерные силуэты сложенных в ряд помповых гранатометов ГМ-94. Вот такого мне точно не хватало, когда мы егеря слонобоем валили. Легче, короче, удобней, а главное, 4 выстрела можно зарядить, и снаряды на любой вкус, цвет и способ поражения неприятеля. Осталось забрать. Мужик так и стоял спиной, раскинул руки перед вентилятором, будто на «Титанике» на носу стоит. Я выскользнул на пустую улицу и обошел здание. Нашел кабель, свисающий из маленького окошка, и пошел по нему в сторону свалки из пустых оружейных ящиков, среди которых на свободном пятачке стоял работающий генератор. «А показания счетчиков-то не сдаем?» Я улыбнулся и щелкнул выключателем. Вернулся к воротам и уже собрался закрыть первую створку, чтобы по полной устроить кладовщику парилку, но услышал, как звенит связка ключей и щелкает замок. Дождался, когда скрипнет дверь, и метнулся внутрь, держа в одной руке пистолет, а в другой — топор. «Всем лежать мордой в пол! Работает Мосэнергосбыт!» На кураже само вырвалось, а мужик все равно не понял. Кладовщик подпрыгнул от неожиданности, выронил ключи, попытался развернуться в воздухе и бросился к двери. Я успел ударить его по ногам и уже упавшего припечатал топором. И, стараясь сильно не пачкать пол, поволок тело внутрь. Задвинул за грудой ящиков, может, потом не сразу спалят. Вернулся к воротам, удостоверился, что все спокойно. Бегло осмотрел полки. Богато. Но ничего такого, чтобы меняться или тащить дополнительный груз. Только патронов нужных бросил в рюкзак несколько пачек. Другое дело 94-й ГМ. Работает как помповое ружье. Максимальная дальность 500 метров, минимальная 10. Эх, была бы возможность, все бы забрал. Схватил ближайший гранатомет, разложил приклад, дернул помпой, пощелкал, осмотрел и начал заряжать, чередуя разные типы снарядов, лежавших в коробках на полке. Кумулятивная, термобарическая, осколочная, термобарическая. На соседней полке нашел подсумок на 12 гранат и также вперемешку все заполнил. Перед выходом еще вскрыл ящик с обычными гранатами и, с трудом погасив просыпающийся приступ жадности, взял всего 2 гранаты. Попробовал, смогу ли хоть подпрыгнуть с таким весом, и понял, что не могу дышать, но не от тяжести, а просто потому, что воздуха в помещении нет вообще. Вот и первый раз вспомнил прохладный ночной океан. С грустью посмотрел на оставшиеся запасы, помахал им, но, как говорится, обещал вернуться. Закрыл дверь на замок, забрав с собой ключи. И вышел на улицу. Огляделся. Никого. Закрыл первую створку, потянулся ко второй, размышляя, где бы еще табличку найти. Перекур 10 минут. Смахнул пот со лба и резко похолодел, когда услышал за спиной шум автомобиля. Юркнул в открытую створку и сместился за стену в надежде, что меня не заметили. Зря надеялся. Машина дала по газам, стала сигналить, и в металлическую дверь попали первые пули. Я притих, дождался, когда заскрипели тормоза, и высунул в дверь гранатомет. Машина остановилась метрах в 15 от гаража. Бойцы еще только открывали двери, когда я выстрелил. Взрыв, скрежет металла, звон брызнувшего стекла на бетонную дорогу, и все это под вопли раненых. Не выпуская гранатомет из рук, я бросился обратно к спецтехнике, за которой провел все утро, и выпустил второй снаряд в темный дверной проем, где мелькнули люди. Подъездную дверь снесло, а внутри вспыхнуло пламя, кто-то горящий вывалился на ступеньки. Я побежал дальше, пока резервуары не оказались в прямой видимости, спрятался за поддоном, заставленным кирпичами, дозарядил 2 гранаты и, выглянув из-за кирпичей, пальнул в ближайший бак. Попал в середину, наслаждаясь яркой огненной вспышкой, но не занялось. Пустой он там, что ли, был. Перевел гранатомет на следующий, с которого ночью светили прожектором. И снова выстрелил. Вот там уже полыхнуло вовсю. Пламя как волной окатило бок резервуара и взметнулось вверх. Если были там какие-то часовые, то в густом черном дыму в лучшем случае уже одни головешки бегают. «Гори-гори, ясно, чтобы не погасло», — пробурчал я и выпустил навесом еще две гранаты в дальние резервуары. Из-за дыма даже не смог понять, попал ли. Времени разглядывать не было. По дороге в мою сторону ехало две машины. Одна свернула раньше в сторону резервуаров, а вторая проскочила к горячему подъезду жилого здания. Из нее выпрыгнули работяги и, схватив огнетушители, бросились в подъезд. Я не стал мешать. Пробежал мимо, только переждав, пока с мигалкой промчится пожарная машина и пробежит очередная партия работяг. Я не прятался, но и дорогу старался никому не пересекать. То, что я белый, конечно, бросалось в глаза. Я поймал пару косых взглядов, скользнувших по спецовке и рюкзаку. Но точно я такой был не один. И сейчас видел парочку, и повар, забиравший уловы рыбаков, явно был из Европы. На подходе к зданию, где скрылись женщины в противогазах и откуда тоже валил дым, я, заметив двух охранников, притормозил и свернул через очередную гору стройматериалов на соседнюю дорожку. Подкрался ближе и открыл огонь из автомата, двумя короткими очередями срезав бойцов, увлеченных лютым пожаром над резервуарами. Я сам залюбовался. Любой пироман бы локти кусал от зависти. Тот дымок, который шел из-под крыши ангара, по сравнению с тем, что творилось в нефтехранилище, тянул, в лучшем случае, на последнюю затяжку в промокшей сигарете. За дверью в ангар обнаружился еще один охранник, пытавшийся наладить эвакуацию женщин из здания. Получалось у него не очень. Он стоял на пороге толстой пластиковой шторки, постоянно кашлял и звал людей на выход, но переступить порог не решался. Я выстрелил в него, не снижая скорости, и сам закашлялся. «Чертовы химики! Они тут мед, что ли, варят?» За пленкой была лаборатория. На длинных столах стояло несколько стеклянных бочек с трубками и шлангами, просто колбы с пробирками, пластиковые и металлические канистры с химикатами. В памяти всплыли сцены из сериала «Во все тяжкие». Названия, которые иногда попадались на слух – мефедрон, спайсы, соли – вся та голимая синтетика, которая в итоге делает человека овощем. Вот никогда не сталкивался с таким производством, но моментально понял и ощутил, зачем они противогазы надевают. Я задрал футболку на нос, задержал дыхание и подскочил к пленке. Отдернул ее и сразу же отскочил, потому что мимо меня гурьбой, прикрывая голову руками, понеслись визжащие химички. И как тут чайку искать? Я выстрелил в потолок и закричал: «Всем стоять! Работает госнаркоконтроль!» Но меня никто не послушал. А как по-английски «госнаркоконтроль» я не знал. Поэтому просто стал выборочно хватать самых стройных девушек за руки и отпихивать их к стене, пугая автоматов. Срывал с них маски, смотрел стеклянные то ли от страха, то ли от наркоты глаза и подталкивал на выход. Чика нашлась одной из последних. Полностью не в Минько. Я сначала подумал, что у нее наушники под шапочкой и музон какой-то играет, но нет, просто обдолбанная в хлам. «Ладно, дома поговорим». Я схватил ее за руку и потащил безвольное тело на выход.